«Арзамас» представляет курс Константина Дудакова-Кашура «Дадаизм. Это все или ничего». Лекция третья. «Дада в музыке, политических акциях, перформансе и кино». Само по себе выступление против произведения, против артефакта, было обусловлено тем, что дадаисты столкнулись с тем, что произведение в современности, как правило, превращается в товар, в фетиш, оно музеифицируется, оно становится частью идеологии, культуры, оно перестает быть некоторым живым творческим актом, который, вообще-то говоря, не обязательно должен иметь какую-то пользу или цель. И наше с вами удовольствие эстетическое тоже не должно являться целью искусства. Поэтому всевозможные провокации, скандалы и довольно странные поступки тоже входят органично в наследие Дада. Вообще, у такого рода антиповедения существует, конечно, множество предтеч и довольно длинная предыстория. Если говорить о ближайших предшественниках, то, конечно, это французская богема середины XIX века, которая позволяла себе довольно эксцентричные выходки. И эта эксцентричная волна потом вынесла и участников Дада. Самый известный такой предшественник – это Альфред Жари, драматург и критик, автор знаменитой пьесы «Король Убю». Пьеса Жари начиналась со слова «мерт», то есть «экскременты» по-французски. Примерно тогда, когда этот спектакль создавался, Жари написал статью о ненужности театра в театре, и Аполлинер характеризовал Жари как человека, у которого все поступки, даже дурные, были литературой. У многих участников «Дада» мы сталкиваемся с предельным случаем стирания границы между художественным творчеством и жизнью. Может быть, самый хорошо знакомый пример – это композитор Эрик Сати, который уже в конце своей жизни присоединился к дадаистам. Сати был удивительным человеком и ярчайшим композитором, чьи композиции сейчас играют дети во Франции, учась фортепиано. Но если вспомнить название этих пьес, то они уже звучат как название дадаистских произведений. Например, «Бюрократическая сонатина», «Настоящие дряблые прелюдии для собак», «Засушенные эмбрионы» и так далее. Интересно, что за много лет до того, как он присоединился к парижским дадаистам, он написал пьесу, которая называлась «Раздражение». Она долгое время была неизвестна, и лишь в 60-х годах Джон Кейдж, американский композитор, исполнил ее. Пьеса эта представляла собой одну музыкальную фразу, которую нужно было повторить 840 раз. Сам подход к написанию музыки абсолютно монотонный и действительно раздражающий – это очень дадаистский подход. Разумеется, представить себе, что дадаисты занимались музыкальным творчеством в рамках каких-то традиций и что-то развивали, совершенно невозможно. И в противовес музыке они ставили шум. Вообще, искусство шумов – это целая теория и практика, возникшая в итальянском футуризме еще в 13 году. Дадаисты подхватили ее, но если итальянские футуристы создавали специальную теорию и строили инструменты, которые создавали бы шумы, то дадаисты ограничились шумовым аккомпанементом к своим выступлениям на сцене. Часто они сопровождали чтение стихов барабанной дробью, трещотками или погремушками. Все это создавало впечатление своеобразного звукового карнавала, действительно отсылающего к практике шумового музицирования средневековых карнавалов. Как вспоминал один из главных участников дадаистского движения Рихард Хюльзенбек, поэт и психиатр, эти песни, известные только в Центральной Европе, иронизировали над политикой, литературой, человеческим поведением и чем угодно понятным людям. Песни были дерзкими, но никогда обидными. Они создавали интимную атмосферу в кабаре, аудитория любила слушать их, дистанция между нами и врагами сокращалась, так что в конце концов никто не оставался безучастным. В качестве иллюстрации музыкального дадаизма, причем сочиненного профессиональным музыкантом и даже хорошо известным композитором первой половины XX века Эрвином Шульхофом, я бы предложил послушать его сочинение 22 года. Называется оно «Rag Music». И относится оно, конечно, с точки зрения и названия, и стиля, к очень популярной музыке в начале 20-х годов, но довольно плохо воспринимаемой в академической среде, а именно ранние формы джаза, рэг-таймы. Но поскольку дадаисты были очень чувствительны, очень отзывчивы на массовую популярную культуру этого времени, старались находить контакт с этой культурой и передавать ее в своем искусстве, и поэзии, и музыке, то включение ее в наш разговор, мне кажется, довольно уместным. Итак, Эрвин Шульхов, Red Music, 22-й год. Кроме шумовых композиций, или, точнее сказать, шумового сопровождения к разным акциям дадаистским и сочинениям, которые создавались на темы дадаистских стихов или посвященных дадаистам, можно упомянуть еще один совершенно исключительный пример взаимодействия дадаистов с музыкой. Это так называемый оптофон Хаусмана. Рауль Хаусман, берлинский дадаист, поэт, художник, еще в конце 10-х годов создал оптофоническую поэзию. Это поэзия, в которой начертания букв соответствовали чтению или правилам чтения этого стиха, наподобие партитуры. В этих стихах Хаусмана интересовала связь между изображением и звуком. Но уже в 20-х и 30-х годах он эту связь решил обосновать с помощью специального технического средства. Хаусман задумывал оптофон как устройство, преобразующее зрительный сигнал в звуковой. Опто — видимый и фон — звучащий. К сожалению, очень длительная работа Хаусмана оказалась неуспешной. Он запатентовал свое устройство, но в конечном счете оказалось, что то, что он изобрел, можно скорее назвать фотоэлектрической счетной машиной, нежели чем средством, преобразующим зрительный сигнал в звуковой. Вообще Хаусмана интересовало то, насколько человек будущего может преобразовать свои сенсорные способности, расширить их и расширить в том числе на технологической и научной основе. Уже в 30-х годах он писал: «Будем же творить нашу жизнь оптофонически. Время — это ритм, в котором пространство звенит и лучится. Стройте оптофоны и слушайте свет мира». Таким образом, оказывается на примере музыки, что все искусства, которые дадаисты апробировали, созданием которых они занимались, или наоборот, с которыми они полемизировали, сама их позиция в отношении искусства состояла в том, чтобы совершенно изменить наше восприятие и искусства, и жизни. И поэтому искусство дадаизма, и в том числе музыка, как правило, не должно нами обязательно считываться как законченное произведение, а скорее как эксперимент, создающий образец творческого акта. Порой антиповедение и радикальный жест принимали совершенно законченную форму в том смысле, что некоторые из участников дада, по сути, ничего не производили, но их действия, колоритность их личности создавала ощущение, что искусство создается именно в действии, а не в каком-то результате. Вот как раз таким случаем можно назвать немецкого архитектора Йоханнеса Бадера, который, по сути, бросил заниматься своими архитектурными проектами в конце 10-х годов, присоединился к берлинским дадаистам и назвал себя верховным дада. В частности, подписываясь таким именем, он публиковал фиктивные заметки в разных газетах, например, с такими заголовками: «Дадаисты требуют Нобелевскую премию», или «Дадаисты – члены либеральной партии», или «Министр Шайдеман вступает в ДАДА» и так далее. Все эти тексты печатались срочно в номер, никак не комментировались, это были настоящие фейки, провокационные и одновременно рекламировавшими ДАДА и дискредитировавшими текущую политику, партии, организации. Иногда это принимало характер не только литературный, но и прямого действия. Например, в немецком городе Саарбрюкен в 17 году Бадер предложил свою кандидатуру в депутаты Рейхстага. Конечно, сама эта затея провалилась, но жест его товарищи считали как абсолютно дадаистский. Через 2 года после этого в Веймаре, где уже заседало социал-демократическое правительство, он ворвался в зал заседаний и разбросал дадаистские листовки под названием «Зеленый труп». Он отважился написать письмо Адольфу Гитлеру. Это было в 1943 году, и он обратился к фюреру с ироническим письмом в защиту дадаизма. Оно начиналось с таких слов: «Дорогой Гитлер, верность за верность — это по-немецки. 15 июля 1941 года я обещал вашей гестапо в Гамбурге не писать больше писем вашим министрам. И никто не может уличить меня в том, что я нарушил свое обещание. При всей моей неприязни к вам, я все-таки настаиваю, вы осуждаете дадаизм несправедливо». Ну, можно догадаться, что в середине 40-х годов никому дела никакого не было до дадаизма, а само это направление в нацистской Германии было принято как дегенеративное. В конце письма Бадер передавал приветы Муссолини и Папе Римскому и оставил подпись: «Ваш старый друг Бадер, главный утвердитель, президент земного шара и всей Вселенной, заведующий мировым судом». Наиболее сильные впечатления оставались от дадаистов, у зрителей и слушателей, от, конечно, различных фестивалей, мероприятий. Особенно их много было в период парижского «Дада», приблизительно с 20 по 23 годы. Два интересных примера перформативных практик из числа действий парижских дадаистов – это экскурсия в церковь Сен-Жульен-ле-Повар и потешный, но одновременно саркастичный суд над Боресом. Экскурсия, которая сама по себе не собрала большое количество людей, потом была несколько раз описана и стала одним из хрестоматийных примеров своего рода протоперформансов. Дадаисты собрались посетить заброшенную, мало кому известную церковь в очень неинтересной местности, и она была совсем не похожа на типичные экскурсии, сопровождалась чтением стихов, по всей видимости, довольно свободным маршрутом. Можно с уверенностью сказать, что подобное осваивание местности дадаистами стало основой для своего рода таких прогулок сюрреалистов, а потом и для феномена психогеографии, который возник уже в 50-х годах у ситуационистов, которые прогуливались по Парижу, постоянно меняя маршрут и нарушая все привычные представления о достопримечательностях, как бы такой свободный дрейф по городу. Что касается судебного процесса, имевшего такой пародийный характер, процесса над Марисом Боресом, то его возглавил Андре Бретон, будущий лидер сюрреализма и основатель парижского «Дада» вместе с Трицианом Цара. И почти все парижские дадаисты приняли участие в этих судебных действиях. Основное обвинение, которое было выдвинуто против известного французского писателя, повлиявшего в том числе и на Бретона, и на Цара, в том, что он стал конформистом, что он был в альянсе с правительством, что он стал членом Французской академии, был националистом, иными словами, стал частью культурного истеблишмента. И его судили именно за это. Борес был представлен манекеном и обвинялся заочно. Еще одной важной категорией, с помощью которой можно понять основные практики Дада, это интерес к архаическому искусству, к искусству средневековому, проторенессансу, к детскому творчеству и даже творчеству душевнобольных. Все это странным образом тогда называлось примитивом, да и, в общем, в некоторых исследованиях до сих пор объединяется под таким несколько уже, конечно, уничижительным понятием. Так вот, примитив — это, конечно же, не только часть, условно говоря, дадаистской художественной культуры. Это весомая часть всей художественной культуры начала XX века. Вспомним Матисса и Пикассо, которые собирали статуэтки африканские, маски. Вспомним Руссо, замечательного художника, которым восхищались и фависты, и кубисты, и члены «Синего всадника», и многие другие художники начала XX века. В этом же ряду Ника Перасмани и так далее. Почему же такой был интерес именно к каким-то нарочито простым, условным формам, и почему художники часто уподобляли себя, как Пауль Клее, например, каким-то образцам, как бы не художественным, не профессиональным? Эта тенденция, по сути дела, свидетельствовала о том, что художники авангарда стремились начинать сначала. Но дадаизм в этом смысле был, наверное, наиболее радикален. Стремление свести все к чистому листу для дадаистов стало частью их практики. Интересным образом это отразилось на фонетических стихах, чтение которых напоминало рецитацию на каком-то архаическом, неизвестном лингвистике про языке. Как писал Хуго Баль, этими фонетическими стихами мы хотели отречься от языка, который был выхолощен журнализмом и стал непригоден к употреблению. Нам пришлось вернуться к глубочайшей алхимии слова и покинуть даже саму алхимию слова, чтобы таким образом сохранить для поэзии ее священную вотчину. Интересно, что в конце жизни Баль написал книгу «Византийское христианство». Для него вот этот процесс очищения слова и некое возвращение к истокам означало очень много и в период его участия и основания дадаистского движения, и в тот период, когда он уже абсолютно отошел от него и потерял связи со своими товарищами. В некоторых случаях примитив реализовывался в поэзии так называемой негритянской, когда Тристан Цара писал и читал со сцены так называемые негритянские стихи народов Африки, Полинезии, Океании. Но возникало впечатление, что Цара пишет тоже какие-то архаические строчки, которые не подлежат никакому переводу. Еще одним очень заметным проявлением примитива в творчестве дадаистов было создание масок. Особенно это характеризовало цюрихский период, когда поэт и основатель Дада Хуго Баль вместе со своими товарищами выступали в масках, которые изготовил художник румынского происхождения Марсель Янг. Он тоже присоединился к цюрихскому Дада очень скоро, после того, как были открыты двери Кабара Вольтер. И как раз в воспоминаниях Баля мы можем прочесть то впечатление, которое создавало ношение этих масок на сцене и своеобразный такой перформанс. Для нового вечера Янг изготовил несколько масок. Они были более чем талантливы. Они напоминали о японском или древнегреческом театре и были при этом совершенно современными. Мы все были на месте, когда явился Янг со своими масками, и каждый немедленно привязал на себя по одной. И тут произошло нечто странное. Маски не только немедленно потребовали костюма, они стали диктовать и совершенно определенную патетическую жестикуляцию, граничащую с безумием. Движущая сила этих масок передалась нам с поразительной неотвратимостью. Мы разом поняли, в чем состояло значение таких личин для мимики, для театра. Маски просто требовали, чтобы их носители пришли в движение в трагически абсурдном танце. Конечно же, буквальное уподобление себя и форм искусства каким-то условным архаическим примером обогащалось еще и очень странными формами поведения, как бы нецивилизованными. И здесь впору вспомнить главного историографа Дада Ханса Рихтера, который писал, что мы хотели вывести новый вид человека, с которым стоило бы жить свободного от диктатуры рассудка, банальности, генералов, отечеств, наций и так далее. Мы не хотели иметь ничего общего с тем типом человека или прачеловека, для которого разум служил локомотивом. Создавая совершенно новый язык искусства, новые его формы, которые, конечно, не опознавались большинством вообще как язык искусства, дадаисты вряд ли могли не попробовать себя и в других видах, формах уже известных. Или, наоборот, только становящихся. Я имею в виду музыку и кино. Вообще, киноязык создавался во многом благодаря именно авангарду, и дадаисты здесь сделали очень важный, весомый вклад. Начать стоило бы с абстрактных фильмов немецкого художника Ханса Рихтера, который вплоть до конца 10-х годов занимался живописью, писал так называемые визионерские портреты в полутьме, теряя остроту восприятия красок. Но с конца 10-х, примерно с 19-го года, он переходит к так называемому абстрактному кино, и это происходит во многом благодаря знакомству с шведским художником, рано умершим, к сожалению, Викингом Эгелингом. Если мы посмотрим фильмы Ханса Рихтера, такие как «Ритм 21» или «Ритм 23», или «Диагональную симфонию» Викинга Эглинга, мы увидим, что главными элементами этих фильмов являются геометрические формы, которые развиваются во времени, увеличиваются или уменьшаются, где происходит взаимозамена разных элементов и так далее. Эти фильмы больше всего напоминают, с одной стороны, музыку, а с другой стороны, компьютерную анимацию сегодня. Музыку, потому что в музыке, как правило, мы видим развитие во времени определенных звуковых форм. В случае кино это формы простейшие, изобразительные, ну, скажем, там форма квадрата или какой-то линии, или точки. Ну, а компьютерная анимация, потому что, конечно же, весь этот язык абстрактного кино 20-х годов был апроприирован уже массовой культурой, вошел в плоть и кровь видеоарта, клипов и так далее. Соратник Рихтера Викинг Эгелинг опирался в создании своих абстрактных фильмов на музыкальные теории 17 века. А вместе, по сути дела, они разрабатывали концепцию универсального языка, ну, как своего рода универсального алфавита визуальных форм. И кино им в этом смысле представлялось одним из самых интересных и многообещающих явлений, хотя понятно, что в целом кино пошло по другому пути, по пути запечатления специально созданных событий, движений, а не по пути оживления абстрактной картины. Вообще большинство фильмов, созданных дадаистами, демонстрировались на кинофестивалях, на фестивалях экспериментального кино, уже, конечно, в середине, в конце 20-х годов. Самый известный пример — это один из шедевров киноавангарда, фильм Рене Клера «Антракт», который действительно был показан в антракте между двумя действиями спектакля, который назывался «Релаш», буквально «Спектакль отменен». Это был спектакль, поставленный Франсисом Пикабиа и композитором Эриком Сати. Начинался фильм с того, что зритель видел пушку, направленную на себя, и из этой пушки вылетал снаряд как бы в сторону зрительного зала, и таким образом он должен сильно взволновать зрителя и снять границу между, собственно, самим фильмом и зрительным залом. Ну и, конечно, отчасти в этом фильме зритель сам становится как бы действующим персонажем. Кино в это время вообще воспринималось еще как чудо. Происходящее на экране казалось своего рода магией. И Рене Клер в этом фильме постоянно нарушает ожидания зрителя, и в этом смысле он как бы вызывает двойное удивление. Например, пленка запускается назад, в реверсе. Или танцующая балерина оказывается бородатым мужчиной. Фильм «Антракт», в отличие от многих лент того времени, был абсолютно лишен какой-то литературной основы. Это было совершенно абсурдистское действие, но разыгрывалось оно с помощью технических средств кинематографа. Рене Клер, впоследствии знаменитый французский режиссер, в первой своей ленте апробировал все возможности кинематографа того времени. Важно и то, что он вписал этот фильм в спектакль, потому что спектакль — это то, что происходит перед нашими глазами, и там действуют реальные актеры, а в кино мы видим запись. В конечном счете, герои фильма оказываются одновременно и реальны, и иллюзорны, как, например, волшебник, который машет палочкой, и на экране мы видим исчезновение всех персонажей этого фильма, включая самого волшебника, и перед тем, как он уничтожает себя, он направляет палочку в сторону зрителя. То есть средствами кино уже на закате дадаистского движения в 1924 году ставились вопросы, которые изначально были присущи Дада, касающиеся сущности искусства, его границ, его возможностей. И важно, что это было сделано на языке того искусства, которое только рождалось. В следующей лекции о том, чем отличались дадаисты в разных странах, был ли дадаистом Ленин и сильно ли обидели Маяковского «ничевоки».